Она его уважала, она жалела его, а жалость рождала чувство симпатии. Отрадно было сознавать, что она делает добро другому человеку, и от этого он был ей еще приятнее. Ей и в голову не приходило подозрение относительно истинных чувств Жульена, а тем более своих чувств к нему. Она забыла о своем приглашении, но в следующее воскресенье Жульен напомнил ей о нем, придя навестить ее, и она встретила его с удивлением и непритворной радостью. А Жульен, всю неделю ожидавший этой минуты, думавший только о ней, не заметил удивления Анетты. Он видел только одну ее радость, и эта радость его воодушевила. В тот день была скверная погода, и Анетта не собиралась выходить из дому. Она не ждала, что кто-то придет, и была одета небрежно по-домашнему. В комнате царил беспорядок, об этом постарался малыш. «Как бы вы ни любили порядок, дети заставят вас отказаться от этой привычки, точно так же, как от многих прекрасных планов, которые вы строили без них». Жульен, все отнеся к себе, увидел в этом живописном беспорядке, конечно, не искусственный эффект, а доказательство, что его принимают запросто, как друга, как своего человека. Он вошел с бьющимся сердцем, но, твердо решив на этот раз произвести выгодное впечатление, напустил на себя важность и апломб. Это к нему совсем не шло. Притом Анетте было неприятно, что он застал ее в таком виде, и она досадовала на нежданного гостя за бесцеремонное вторжение. Как только Жульен заметил холодность Анетты, его самоуверенность испарилась. Наступило неловкое молчание. Жульен не решался больше вымолвить ни слова. Анетта ждала с надменной иронической миной. «Не воображай, мой милый, что я и сегодня буду тебя выручать». Но, увидев уголком глаза, какой несчастный пришибленный вид у завоевателя, она вдруг почувствовала весь комизм положения и громко расхохоталась. Натянутость сразу исчезла, она заговорила с ним по-товарищески.